«А должны быть?» – удивилась я. «В общем-то нет. Три заклинания большинство адептов могут делать уже на четвертом курсе. А мы и тут обогнали программу и делаем на первом», – рассмеялась я и тут же, потеряв концентрацию, упустила светлячок. «Снова зажигай, не отлынивай», – велел Кайден и поинтересовался. «С чего ты взяла, что остальные тоже это могут?» «Да вы и сами видели», – удивилась я невнимательности куратора. «Вспомните, как мы деремся на практической магии. Там два заклинания, одно защитное, одно атакующее», – не уловил моей мысли завуч. «Две атаки одновременно никто не использует. А разве так можно?» – удивилась я. «Можно, но не просто и не всегда резонно. Так с чего ты взяла, что в боях три заклинания используются одновременно? Вы про летунец забыли. Мы же и в воздухе атакуем, значит в этот момент заклинаний три». «Действительно», – озадачился Кайден, – «у вас это так естественно выходит, что я даже не обратил внимания. Ну, раз это уже отработано, будем с тобой дальше двигаться. Четвертым заклинанием будешь делать перед собой иллюзии символов в порядке подавления стихии и возрастания силы». Я так удивилась подобному заданию, что упустила сразу два заклинания, и ложка со стуком упала рядом со мной. Щит все-таки остался на месте, не зря мы его столько тренировали. «Не симулируй», — велел завуч, — «все равно не поверю, что это твой предел, изверг», — шепотом прокомментировала я, когда мастер ушел на занятия, оставив меня под присмотром доктора Алана. «Таким заданием и без остальных трех заклинаний мозг свернуть можно. Однако сложное задание или нет, а выполнять его все равно нужно. Вот только получалось у меня это из рук вон плохо, иллюзии выходили смазанными и их приходилось переделывать заново, светлячок газ, а ложка хоть и не падала, но пыталась самовольно улететь поближе к иллюзии, а то и нарисовать требуемый символ в воздухе. Щит я к своей радости не упустила ни разу, но при общем плачевном результате это было слабым утешением. «Хватит на сегодня», — велел честно пытавшийся не смеяться над моими нотациями непослушной ложки доктор, когда я уже почти окосел от попыток уследить за всем сразу. «Ложись на кровать, закрой глаза и постарайся ни о чем не думать. Можешь помедитировать, если хочешь». Я тут же сбежала на любимую койку, а через полчаса Алан разбудил меня, проворчав, что я так не только обед, но и все обучения в академии проспать могу. На бытовой магии группа дошла до заклинаний, уже отработанных нами на практике во время каникул, и теперь у круга и Вадера, за знания которого мы дружно поручились, вместо этого были дополнительные практические по боевой магии. Причем проходили они совместно с той группой, у которой занятия шли по расписанию, и, если честно, к седьмому курсу первый раз идти было страшновато. Вопреки нашим ожиданиям ничего экстремального на таких занятиях не происходило, мы работали в основном друг с другом и только с пятым курсом в конце декады нам устроили тренировочные бои, которые у всех кроме Вадера закончились ничьей. А вот дополнительная вечерняя тренировка, которая теперь была в нашем расписании каждый день, проходила совсем иначе, поскольку туда приходил Элтар и мастера Альвир с Линарой. Все бои взрослых магов Кайден разбирал для нас, объясняя, что и почему они применили, хотя и не пытаясь учить высокоуровневым заклинаниям. Мы слушали его жадно, боясь пропустить хоть слово, и забрасывали градом вопросов. Кайден отвечал не на все, но все-таки отвечал, и мы постепенно начинали улавливать суть боев, проводимых на уровне магистров, и даже изредка умудрялись правильно предсказать очередной удар. Лучше всего получалось с Линарой, поскольку ее арсенал был самым маленьким, не считая, конечно, нашего. Когда мастерам стало не хватать энергии, чтобы после своих занятий полностью вымотать Элтара, Линара предложила позвать ребят из ее группы и получила на это одобрение архимагов. Пришли, правда, только трое, включая Арина, и первым делом направились к нам. «Привет», – поздоровался капитан восьмикурсников. «Извините, что до сих пор не поздравили. С победой вас! Это вы нас извините, что так получилось», – опустила я взгляд. «За что ты извиняешься? Мы ведь сами проиграли, нам и нужно-то было эту плиту еще 8 метров протащить, так что некого кроме себя винить. Просто вы хотели попасть на королевский турнир, а получилось». Я не договорила, пораженная только сейчас пришедшей мне мыслью. «Арин, а вы все еще хотите попасть на турнир? Какое теперь это имеет значение?» Неопределенно пожал плечами парень. «Академия ведь только одну команду выставляет, мы к ректору уже ходили, он отказал. И все же, скольки из твоей команды хотят на взрослый турнир попасть?» Восьмикурсники усмехнулись, услышав, как я называю турнир, Мои друзья же настороженно прислушивались к разговору, не понимая, куда я клоню. Да все хотят, только хотеть, как оказалось, мало. Да уж, снова усмехнулся брюнет с начавшими пробиваться усами, нужно было не смеяться над тобой, когда ты на каникулах учила, а пример брать, глядишь бы сейчас сами к турниру готовились, а не других готовили. А почему не все ваши пришли? Поинтересовалась я у Арина. Двое просто сегодня заняты, а двое сказали, что не хотят готовить к турниру других. Все никак не могут с поражением смириться, и поэтому упускают возможность потренироваться с архимагом Илтаром, скептически поинтересовалась я. Глупо, конечно, согласился парень, но тут у каждого своя голова на плечах, а если бы тебе сейчас пришлось выбирать, кого из этих двоих оставить в команде, а кого нет, ты бы кого предпочел? Никого, недовольно буркнул парень. Остальные двое тоже выглядели расстроенными. Мы ведь хотели той же командой через год еще раз на турнир пойти, опыта поднабравшись, а они здесь, проиграв, сразу сдались, тренировки забросили. В общем, я тут недавно слышала, что в команде на королевском турнире должен обязательно быть хотя бы один дипломированный маг. Один, понимаешь? И я думаю, что уговорить мастера Линару вполне реально, так что вам остается найти еще одного и успеть подать заявку, если еще не поздно. Восьмикурсники пораженно уставились на меня. Арин пришел в себя первым и оглянулся на мастеров, разговаривающих с Элтаром. «Может, мастера Эльвира попросить?» – неуверенно предложил он. «Только не его». Хором отреагировали двое остальных старшекурсников. «А кого тогда?» – обратился к ним парень. «Подсказываю», – влезла в разговор я, первым этапом опять левитация. «И что?» – без тени понимания воззрился на меня брюнет. «Предлагаешь его взять?» Кивнул в сторону Вадирарин. Мальчишка испуганно попятился, отрицательно мотая головой. «Правильно мыслит, одно дело с нами тренироваться за компанию, а другое в бои со взрослыми магами лезть. Он хоть и здорово подтянулся за это полугодие, но мы бы и сами от боев с удовольствием отвертелись, если бы могли. Крит», догадался третий из восьмикурсников. «Он должен хорошо в нашу команду вписаться, а ради возможности на королевский турнир попасть наверняка выше головы прыгнет». Он на миг умолк и добавил: «Я бы на его месте точно наизнанку вывернулся, но такой шанс не упустил». «Спасибо тебе», — от души поблагодарил Арин. «Да ни за что, я ведь даже не знаю, успеваете ли вы с заявкой, и есть ли там какие-то дополнительные требования к участникам. Но у нас на практику с архимагом попасть тоже шансов практически не было, а попали ведь. Так что удачи вам. Надеюсь, на турнире поборемся». Одной из серьезных проблем в этот период стала подработка у Алира. Отказываться от нее не хотелось, но и заливать кристаллы на сторону, когда Кайден за нас норму отрабатывает, совесть не позволяла. В результате мы договорились с куратором, что по два магистерских кристалла в день каждый будет сдавать за себя сам, при этом малые кристаллы для торговца будем заливать в свободное время, сколько сможем без ущерба для тренировок и учебы. Кайден заметно обрадовался, когда мы пришли к нему с этой просьбой, поскольку времени на выполнение еще и нашей нормы ему катастрофически не хватало. Контролировать четыре заклинания одновременно у меня постепенно начало получаться, не то чтобы совсем хорошо, но более-менее сносно. Упускать заклинания я почти перестала, но делать иллюзии получалось медленно и не всегда качественно, а уж уставала я за этот час больше, чем за весь остальной день. В дополнение к этому мастер Кайден отправил меня помогать Линаре, вручив выписанное для этого заклинание, стимулирующее рост растений. Удобрение, на мой взгляд, было так себе, поскольку накладывалось на площадь 10 на 10 сантиметров и действовало сутки, после чего его требовалось возобновлять. Зато стимулировало заклинание не только рост растений, но и усложнение структуры ауры, так что я терпеливо читала его по вечерам над ящиками на подоконниках нашего класса, благо энергии на одну активацию требовалось всего полтора ученика. Остальных привлекать к этому виду тренировки Кайден мне запретил, сказав, что никакой рост уровня не спасет нас от гнева мастера травницы, если в результате чьей-то ошибки погибнут ее дрожайшие растения. В ребятах я не сомневалась, но спорить не стала, нам и так приходилось туго, и лишняя нагрузка сейчас могла оказаться той каплей, которая переполнит чашу наших возможностей. Меня Кайден загрузил этими упражнениями только потому, что нам позарез нужен был хотя бы один участник команды с девятым уровнем, не считая Элтора. Шансы на то, что мне удастся раскачаться за столь короткое время, были невелики, но у меня изначально был самый большой потенциал из-за тонких каналов, и мы с Тариком первыми достигли 8 уровня. К тому же завуч уповал на то, что у меня усложнение ауры не будет ограничиваться недостаточным физическим развитием организма, что временами встречалось у детей. Мастер, но какой в этом смысл? Попыталась я понять логику завуча, всего несколько дней назад пытавшегося убедить нас в нерациональности подобного стремления. Просто есть еще одна проблема с боями, о которой я сразу не подумал, тяжело вздохнул Кайден. Учитывая, сколько времени он сейчас уделял нашей подготовке к турниру, ему тоже приходилось несладко. Лечение мелких травм между боями тоже должно проводиться участниками команды. Профессиональная медицинская помощь, в случае необходимости, конечно, будет оказана, но получивший ее не сможет дальше участвовать в поединках. Ничего серьезного ты освоить за это время не успеешь, но проблема в том, что даже простейшие заклинания вроде усиления регенерации и обезболивания требуют 9 уровня, а Илтар, которому они под силу, должен максимально восстанавливаться между боями. Думаете, я успею их освоить после того, как возьму уровень? Если возьму, поправилась я, пока будешь учить в теории. Я договорился с мастером Тиларом. Послезавтра начнешь ходить к нему вместо урока теоретической магии. Задачи этого курса для тебя все равно уже слишком просты. А это что за мастер? Поинтересовалась я, почему-то будучи уверенной, что мое обучение поручит доктору Алану. Ты его видела на зачете по левитации, пояснил Кайден. Он ведет в академии все предметы врачебного направления. В следующем году будете у него теорию развития ауры проходить. Как в следующем? Удивилась я. Неважно. Недовольно поморщился завуч, а я поняла, что на послабление теперь, похоже, до конца всего обучения можно не рассчитывать. Мастер Тилар оказался терпеливым и очень дотошным преподавателем. Он не позволил мне просто зазубрить заклинания, не вникая в их смысл, а подробно объяснил, за что отвечает каждый символ, почему используется именно так и как взаимодействует с аурой и организмом. К радости мастера мои знания человеческой анатомии, которые сама я оценивала уже только на троечку, превзошли самые смелые его ожидания, и освоить в теории 5 намеченных ими с Кайденом заклинаний мне удалось вполне успешно. Но как я ни старалась, измерения упорно показывали 8 уровень. Линару 8 курс уговорил быстро, и заявку подать они в предпоследний день успели, назвав команду «Шанс». В результате к левитационному этапу мы готовились вместе, задействовав в этом благом деле еще и 4-курсников. Поначалу тренировались над пологом, но постепенно все приноровились избегать жестких столкновений и более-менее сохранять траекторию при несильных толчках от соперников. «Ты почему в левитационных тренировках не участвуешь?» – неожиданно прицепился к Илтару завуч. «А смысл? На этом этапе они могут и сами выступить», – пожал плечами Архимаг. «Я тебе что про пораженческое настроение говорил?» – нахмурился Кайден. «Да ничего оно не пораженческое», – возмутился Илтар. «В этот день еще заливка, а на следующие бои, мне как раз лучше поберечь силы. На заливке у вас реально шансов нет, так что там и будете силы беречь. Участвовать в ней тебе, конечно, придется, иначе просто будет демонстрация неуважения к остальным командам, но усердствовать смысла нет. А вот на левитации ты можешь себя показать. Поскольку в первых 2 этапах турнира участвовало 7 человек, то нам пришлось выявлять слабейшего, и если самый маленький размер резерва был у Эрина, то для определения неучаствующего в полетах пришлось провести внутренние соревнования. Кайден долго не мог поверить в результаты, подозрительно косясь на Архимага, но тот и сам был обескуражен, оказавшись на последнем месте, да еще и с немалым отставанием. «Ну не могу же я быть специалистом абсолютно во всем», — оправдывался перед завучем Илтар, как нерадивый адепт за недоученный урок. «Для того, чтобы зелье варить, мне левитация не нужна. Ты еще и магистр по боевой», напомнил наш куратор. «А это тут при чем?» удивился Архимаг. «При том, что боев будет много, а энергии на атаки ты из-за плохого контроля тратишь немерено. И раз с этим сделать у нас ничего не получается, значит будем экономить на защите. Уворачиваться от заклинаний значительно эффективнее, чем блокировать их или принимать на щит, а на летунце это делать проще. Это ты по первокурсникам судишь?» Скептически поинтересовался Илтар. Вместо ответа Кайден отвел нашего друга на арену и выиграл у него всего одним ударом, до этого измотав противника промахами. Вот когда он еще и сам тренироваться успевает, В результате Элтару пришлось вместо нашего куратора участвовать в воздушных салочках с четверокурсниками. Борьба при этом заметно выровнялась, поскольку у мастера Альвира опыта было значительно больше, но так стало даже интереснее. А потом Кайден придумал для нас новое задание. Теперь все 16 участников одновременно атаковали энергетическими сгустками и пытались увернуться от атак противника. Наши заклинания были подкрашены в синий цвет, сгустки противников – в зеленый. Тот, в кого попали заклинанием любого цвета, выбывал. Ох и неразбериха же получилось в первый раз, половина выбывших в начале состязания попали под атаки своей же команды. Как только мы немного приспособились к новым правилам, рассредоточившись по периметру доступного пространства, Кайден снова поменял правила. Теперь Илтар и Альвир снова нас ловили, а мы обстреливали противников энергетическими сгустками. Те, в кого попадали, выбывали так же, как и пойманные загонщиками, а когда в команде оставалось три участника, кидать заклинание разрешалось и в загонщика противников. Состязания проходили с переменным успехом, но очень азартно, являясь отдушиной в череде монотонных тренировок. За это время мы выучили еще полтора десятка отобранных завучем заклинаний доступного уровня, больше половины из которых были атакующими, но ни особой мощью, ни изощренностью не отличались. Для меня мастер придумал еще один вид тренировки на использование потоков, и теперь я делала одновременно 7 летунцов, выстраивала их кругом и бегала по ним, пока голова не начинала кружиться. Делать одинаковые заклинания оказалось проще, но не настолько, чтобы я могла контролировать и восьмой. Даже при таком количестве мне приходилось отказываться от абсолютника, в котором получалось сразу на 3 летунца меньше. В качестве дополнительного стимула для раскачки 9 уровня и за успехи в работе с потоками Кайден поделился со мной своей личной разработкой в виде аналога купола абсолютной защиты, который можно было использовать индивидуально, а не кругом. Заклинание требовало сразу 4 активных потока, но при этом отчасти нейтрализовывало проблему с разницей в уровнях и было экономичнее обычного абсолютника при отражении заклинаний. Однако имелся и существенный недостаток. Заклинания блокировались с обеих сторон, так что применять такой купол был смысл только если следующая атака требовала долгой подготовки, ну или просто нужно было подумать, как быть дальше. А в середине второй декады завуч неожиданно пригласил меня после дополнительной тренировки к себе на ужин. Я удивилась, но упираться не стала, решив, что он хочет о чем-то поговорить наедине. Однако предположение это оказалось неверным. «Мы пришли», — громко оповестил Кайден, — как только окно портала закрылось за нашими спинами. «Все готово», — встретил нас сидевший с книгой в гостиной Андрей Иванович. «Добрый вечер, Наталья». «Добрый», — не стала спорить я и обратилась к завучу. «Вот и вы себе и намерение завели, который за ужином ходит». «Да если бы», — Кайден удрученно покачал головой и направился в сторону спальни. «Пойдем, руки и на кухне помыть можно», — приглашающе махнул рукой Андрей Иванович. «А вы не знаете, зачем меня сюда позвали?» Поинтересовалась я у него в ожидании хозяина дома. «Просто хотел с тобой попрощаться», — ответил мужчина. «Понимаю, что мы чужие люди, но для меня ты единственная ниточка, связывающая с прошлой жизнью. А почему нужно прощаться?» — удивилась я. «Что-то случилось?» «Нет, просто моя работа здесь окончена, и пора возвращаться в кузницу. Там, наверное, дел уже не в проворот накопилось. Но зачем вам вообще уезжать?» «Не могла взять в толк я. У вас же только взаимопонимание с магами наладилось». «Ну, насчет взаимопонимания ты сильно преувеличиваешь», — невесело усмехнулся мужчина. «Да, в некоторых вопросах мои знания оказались им интересны и даже полезны, но этот мир все же слишком сильно отличается от нашего». «Это вы про что?» — озадачилась я. «Не то чтобы различий вообще не было, еще как были, но ни одно из них, на мой взгляд, не могло стать препятствием для сотрудничества с ученым. Здесь неприменимы законы физики нашего мира, Таль. Они похожи, но все же отличий слишком много. Дело в том, что у планеты полностью отсутствует магнитное поле. Я еще до знакомства с тобой удивлялся своим неудачам по применению некоторых способов обработки металлов, думал, что-то путаю, а оказывается, здесь для этого нужен маг. Погодите, погодите, окончательно обалдела я. Что значит отсутствует магнитное поле? А как же гравитация, атмосфера, все остальное? Даже странно, что ты этого не знаешь, удивленно посмотрел на меня Андрей, ты же в академии учишься. Здесь вместо него магическое поле и у него иные свойства, хотя результат в большинстве случаев и похож или даже идентичен. «Ничего странного», – прокомментировал, присоединяясь к нам за столом переодевшийся Кайден, «она же только на первом курсе учится, так что многого еще не знает. Может, все-таки передумаешь и тоже в академию пойдешь? Это дало бы возможность эффективнее адаптировать твои знания». «То есть вы тоже маг?» – обрадовалась я за Андрея Ивановича. «Нет, Таль, в том-то и дело, что нет», – ответил физик, понуро глядя в свою тарелку. «Так что не в тех я годах, чтобы заново учиться. Если что-то понадобится, маги знают, где меня найти, помогу всем, чем смогу. А вы обязательно в гости заходите, если в наших краях будете, я вам всегда рад». Я так огорчилась за соотечественника, что даже не стала спрашивать, зачем тогда Кайден его в академию звал. Мужчины продолжили разговор, переведя тему на кузнечное дело и деревенский быт. Постепенно я снова втянулась в беседу, а через час Кайден отправил меня порталом к Илтару. Весь вечер мне было как-то не по себе от осознания того, насколько сильно мне повезло оказаться магом. И как бы ни было тяжело учиться мне, а особенно остальным ребятам нашего круга, мы должны верить в себя и никогда не забывать, какой щедрый дар преподнесла нам природа, наделив магией. Прорыв на 9-й уровень у меня все-таки случился, но в самый последний момент, так что на отработку заклинаний времени практически не оставалось. Еще в середине декады замер, специально проводимый Кайденом, показывал все тот же 8-й уровень, а на подведение итогов, которые из-за турнира проходили в этот раз на день раньше, мы все с недоверием смотрели на смилостивившиеся артефакты, даже на всякий случай проверили результат на специально для этого принесенном из дворца аналоге. В результате я отрабатывала выученные заклинания весь вечер, пока нас не забрали в рекреацию, и на завтрашнем этапе заливки меня решено было заменить на Эрина, чтобы могла еще потренироваться. Начало королевского турнира было одновременно похоже и не похоже на то, через что мы прошли в своей академии. Каждой команде была выделена отдельная комната, примыкающая к арене и имеющая отдельный выход на нее. Нам назвали порядок представления, в котором мы оказались предпоследними, и оставили готовиться. Всего заявилось на турнир 12 команд из 15 возможных. Выходили на представление они в том же порядке, в каком подали заявки, чтобы никому не было обидно. Готовиться было особо нечего, так что все просто нервничали, даже Илтар, хотя и старался изо всех сил не показывать это остальным. Команды выходили на арену, делали круг почета и выстраивались в центре. Называли не только имена участников, но и их магические звания, и от количества магистров мне стало не по себе, но постепенно удивление начало вызывать другое. «Илтар, а почему ни одного архимага нет?» – поинтересовалась я, когда уже почти подошла наша очередь предстать перед зрителями. «Тебе меня мало?» Попытался отшутиться мужчина, уже вставший перед дверью. Мы выстроились за ним по росту, и я решила продолжить разговор. «Просто интересно, это какая-то традиция, а ничего, что ты с нами?» «Дело не в традиции», — не оборачиваясь, покачал головой Илтар. «Просто архимагов на данный момент всего 7, и у нас хватает дел и бесподобных мероприятий. Хотя я думал, что Митар возглавит одну из команд, но, видимо, не договорились». «Обрати внимание на капитана команды лидеры. А что с ним не так?» Попыталась припомнить я, что о нем говорил распорядитель турнира, разглядывая мужчину, стоящего первым в 5-й из представленных команд. «Он будет главной проблемой на этом этапе. Почему? Он тоже летает в новом стиле. Он летает так, как хочет, Таль. Побратиму воздуха для этого даже летунец не нужен. И много тут таких», — обеспокоилась я, во все глаза разглядывая чудо природы, внешне ничем не выделявшийся среди остальных магов. «Он один, и не только здесь, а вообще в Астии. Он единственный побратим среди людей. Здорово», — впечатлилась я. «Тоже так хочу». Архимаг Митар все-таки оказался участником турнира и входил в команду, представленную прямо перед нами, причем почему-то не в качестве ее лидера. Зрители, до отказа заполнившие трибуны довольно просторной городской арены, увидев его, разразились радостными выкриками. Видимо, в отличие от грозного Илтара, этот архимаг был любимчиком простого народа. Мы выходили на арену, ожидая ликования трибун, но мнения зрителей неожиданно разделились. Большая часть действительно приветствовала нас даже эмоциональней, чем предыдущую команду, но были и недовольные выкрики о том, что маленьким детям нечего делать на турнире, что это все фарсы не более, чем театральное представление. Хорошо, что впереди нас уверенным шагом двигался Илтар, а то бы мы, наверное, стушевались. Когда выстроились рядом с остальными командами, перед нами на высоте примерно в два человеческих роста оказалась специальная ложа. В ней была королевская семья в полном составе, архимаги Лиссандр и Таврим, герцог и герцогиня Устийца и двое мужчин в форме на заднем плане, видимо, охрана. И один из этих охранников был мне хорошо знаком, вот только быть его там не могло. Просто не могло и все. «Илтар, мне мерещится или в королевской ложе Райнкард в форме гвардейца стоит?» – прошептала я, тронув архимага за локоть. «Лучше бы тебе мерещилось», – едва слышимо вздохнул мой друг. Приспичило ему, понимаете ли, за вас поболеть. Он нам с Кайденом все нервы за последнюю декаду вымотал. «Ну, не из королевской же ложи», – окончательно обалдела я. «А откуда?» – недовольно поинтересовался мой друг. «Достаточно одного крика вампир», чтобы на трибунах поднялась паника. А король знает, что он там. В смысле, что там вампир? В смысле? Да понял я, перебил меня Илтар. Он сам это предложил, когда мы пришли с ним просьбу Райнкарда обсудить. Сказал, что это поощрение за заслуги перед короной, но, по-моему, ему просто хочется посмотреть вблизи на вампира, не придумывая благовидных поводов. Даримар вышел вперед и начал произносить торжественную речь. Мы замолчали, чтобы не привлекать ненужного внимания, и я еще раз осмотрелась вокруг, стараясь особо не вертеть головой. Ситуация настолько напоминала фильмы про Древний Рим и гладиаторские бои, что так и тянуло выкрикнуть «Идущие на смерть приветствуют тебя». Но я не рискнула, даже шепотом, чтобы случайно не напугать ребят. Торжественное открытие закончилось. Команды собрались на дальнем от королевской ложи краю арены, и рассредоточившиеся по периметру иллюзионисты создали необходимую для проведения первого этапа трассу. Оформлена она была совершенно иначе, чем на академическом турнире. Контрольные точки были не в виде обычных цветных кругов, а представляли собой настоящие произведения магического искусства. Здесь была арка из постоянно распускающихся цветов, похожих на лилии, гигантское дерево, небольшой водопад и несколько картин в рамах, и даже колодец, в который, судя по всему, предстояло нырнуть вертикально. Маршрут через все это хитросплетение красочных иллюзий показывала такая же иллюзорная лента. Если участник команды пропускал контрольную точку, он обязан был вернуться и, потратив драгоценное время, все же пройти ее, а если кто-то этого не делал, то при передаче эстафеты команду дисквалифицировали и она не получала очков за этот этап турнира. Старт и примыкающая к нему зона передачи эстафеты находились здесь же. Илтар пожелал нам удачи и под удивленными взглядами соперников взлетел на трибуны к Кайдену, занявшему ему место в первом ряду, отведенном для магистров и архимагов. Участники команд, начинающие гонку, направились к линии старта, и я негромко окликнула Крида. Парень вопросительно посмотрел на меня и подошел ближе. «Вон тот маг в голубой тунике с белым поясом, побратим воздуха. Предлагаю стартовать по диагонали вверх и попытаться удержаться за ним. Не думаю, что получится», — возразил семикурсник, — «мы побратиму неровня. А вот насчет старта по диагонали согласен, думаю, так быстрее всего получится вырваться из толчи. Но локти ты на всякий случай расставь, чтобы по ребрам не получить». Я задумалась. С одной стороны он был прав. И пострадать в стартовой борьбе очень не хотелось, меня и поставили-то на первый этап только из-за того, что ребят могли затереть в этой толчее. Но с другой стороны так сопротивление воздуха будет значительно сильнее и скорость упадет. Может все-таки рискнуть, хотя зачем рисковать, сообразила я, если абсолютник мне летать совершенно не мешает. Я его вообще уже временами не замечаю, настолько свыклась за последние два месяца, что даже забыла, что он и сейчас на мне. Привычка, однако, как с утра нацепила после умывания, так до сих пор и хожу. А раз нет риска серьезной травмы, значит, ставку однозначно нужно делать на скорость. И мы еще посмотрим, чего стоит побратим против юных магов, у меня вон даже повелитель воды знакомый есть. Придав себе уверенности этим мысленным монологом, я встала на отведенное мне место, которое было вторым слева. Стартовая линия была не прямой, а вогнутой внутрь, видимо, чтобы у всех левитантов было одинаковое расстояние до первой контрольной иллюзии. И это было мне на руку, потому что почти все стартующие оказались хоть немного, но позади. Прозвучал сигнал готовности и перед нами возник золотистый витой канат из твердой иллюзии, не дающий нетерпеливым стартовать раньше положенного времени. Большинство магов встали на летунцы, мой главный конкурент отставил ногу и наклонил корпус, как легкоатлеты при высоком старте, Я практически скопировала его позу с той лишь разницей, что моя левая нога стояла на чуть наклоненном вверх летунце. Три мелодичных аккорда на неизвестном мне инструменте и сдерживающие нас препятствия исчезают. Я с силой толкаюсь правой ногой от земли, придавая себе начальное ускорение и, чуть согнув колени, рвусь на летунце вперед и вверх, туда, где манит мерцающей гладью магического зеркала первая иллюзия. Не сомневаться в себе, не оглядываться назад, видеть цель, не видеть препятствий. Адреналин хлынул в кровь, учащая пульс и увеличивая скорость реакции. Секунды отсчитываются парами ударов сердца, гулом отдающимися в барабанных перепонках. Ставка на скорость оказалась верной, и мне не пришлось сражаться за место в веренице летящих магов, они остались позади, хотя и совсем рядом. Но кроме меня был еще один, значительно оторвавшийся от преследователей, и теперь мы с разных сторон неслись к заветной иллюзии, и он опережал. Еще на середине стартового отрезка мне казалось, что силы равны, но при прохождении контрольной точки нас разделяло уже почти 1.5 метра, а ведь дистанция еще только началась. Побратим воздуха летел не так, как мы, его поза чем-то напоминала финиш спринтеров, грудью срывающих заветную ленту. Если бы не отведенные назад руки, был бы похож на Супермена в полете. Хотя нет, Супермен был умнее, он горизонтально летал, а этот почти вертикально, лишь немного наклонившись вперед. Также сопротивление воздуха намного больше. Но даже при этом расстояние между нами продолжало медленно, но неуклонно расти. Да что же с ним не так? Почему он может, а я нет? Он же побратим, а не повелитель, воздух же перед ним не расступается. Думай, Таль, думай. Просто лети за ним, стараясь повторять маневры, и думай. Должно быть какое-то решение. Что ты можешь сделать еще? Что бы сделал Ирин? Первое, что я сделала, это изменила позу, развернувшись почти боком и выставив ребром ладони вперед левую руку. Похоже, решение было правильным, поскольку расстояние между нами перестало увеличиваться, составляя около 4 метров. Я спиной чувствовала, что кто-то совсем недалеко позади меня, и дико, до немотывшей хотелось обернуться и посмотреть, какой есть запас расстояния, но я запрещала себе об этом думать. Что я делаю не так? Почему не могу лететь еще быстрее? Сопротивление воздуха еще не настолько велико, так что же мне мешает? Вот и колодец. Лидер гонки все же немного затормозил перед ним, сокращая расстояние между нами, и красиво нырнул в иллюзию вниз головой. Я тоже начала тормозить. Что делать? Если я полностью остановлюсь, то мне его уже не догнать. Но как не промахнуться с разгону мимо такой неудобной цели? И тут меня осенило, ведь, как говорил Эрин, какая разница, где опора? Я создала шест из твердой иллюзии, уходящий в колодец и, ухватившись за него рукой, ввинтилась в иллюзию. Центробежное ускорение помогло мне не потерять скорости, расстояние до побратима воздуха немного сократилось. Что же придумать еще? Как догнать того, кто в воздухе не знает равных? Нет, неверный вопрос. Дело ведь не в нем, дело во мне. Как мне преодолеть свой предел? И тут я, наконец, осознала то, что раз за разом повторял мне Кайден всю последнюю декаду, пытаясь научить делать частую серию из атакующих заклинаний. Скорость магии ограничена только нашим сознанием. Я не лечу быстрее, потому что просто не верю, что это возможно. Но вот же прямо передо мной живое опровержение этого заблуждения. А раз может он, значит, могу и я. Просто нужно найти баланс между скоростью летунца и удержанием равновесия на нем. Так вот чего я боюсь, вот что меня останавливает. Но ведь сейчас я чувствую себя вполне уверенно, а значит, можно немного и рискнуть. В конце концов, мы пришли сюда не за победой, а за тем, чтобы показать все, на что способны. Пролет в узком пространстве между иллюзорными водопадом и каменной стеной. Я судорожно вдыхаю и медленно выдыхаю, пытаясь успокоиться. Не думать об остальных соперниках, моя цель впереди, нужно расслабиться, не теряя при этом концентрации, и просто лететь. Быстрее, еще быстрее, так, чтобы ветер обдувал разгоряченное лицо, чтобы волосы развивались позади, а душа рвалась вперед. И расстояние между нами начало медленно, едва заметно, но все же сокращаться. Последний, казалось бы, несложный поворот вокруг ствола гигантского иллюзорного дерева перед финишной прямой. Вот только почему же лидер гонки не сбрасывает скорость? Что мне делать? Еще секундой тормозить будет поздно. В первый миг мне показалось, что маг передо мной потерял контроль над полетом, даже мелькнула шальная мысль, что у него прямо здесь и сейчас испытание стихии случилось. Его распластало в воздухе горизонтально и понесло практически ногами вперед. В тот момент, когда он оказался лицом ко мне, глаза мужчины удивленно расширились, и тут мне стало не до него, потому что тормозить было уже поздно. Как вспышка озарения мелькнули перед глазами кадры из какого-то советского фильма про цирк, где мотоциклист мчался горизонтально по подвешенной в воздухе полусфере. Если скорость в повороте будет достаточно велика, а наклон не слишком силен, то мне удастся пролететь так же, как он, вот только рассчитать я это не могу, а значит, буду полагаться на свое чувство полета и госпожу удачу. В разворот я вошла с таким воплем, что будь здесь голы не то что шарахнулись бы, а вообще сбежали куда подальше. При выходе напрямую, я попыталась принять вертикальное положение на летунце и поняла, что теряю равновесие. Сделав по бокам два горизонтальных поручня, проехалась по ним руками и, выровнявшись, снова впилась взглядом в спину своего соперника. Трое человек уже ждут в зоне передачи. Я отстаю от лидера все на те же 4 метра, но следующим у нас старик, а побратим воздуха у них только один. Зато юных магов 7. Разгон, кричу я, как только лидер подлетает к началу зоны. Пусть он первым передаст эстафету, но зона передачи почти 10 метров, а моя скорость очень высока. Мы привыкли верить друг другу, и Тарик без раздумий рванулся вперед, скопировав мою позу. Я догнала его у самой стартовой черты, хлопнув по отставленной назад правой руке. Еще каких-то полметра и нам пришлось бы возвращаться для передачи, потеряв все шансы на победу. Риск был очень велик, но то, что стартовую черту вторые участники лидирующих команд пересекли одновременно, этого стоило. Я не смогла отыграть время у побратима воздуха, но в отличие от него я была не одна. Когда сумела затормозить и сошла с летунца, ноги дрожали так, что даже идти не получалось. Я кое-как доковыляла до стены арены и села на песок, прислонившись к ней спиной. Наша команда расположилась намного левее, но сил добраться до них просто не было. «Ну, ты даешь», — восхищенно произнес наш главный конкурент, подойдя ко мне. «Не ожидал. Неужели еще один побратим появился? Ах, да, прости, я, Лирин, Таль», — слабо улыбнулась я, видя, как горят азартом глаза моего соперника. Похоже, в его крови адреналин сейчас бушевал не меньше, чем у меня на старте. То есть Наталья, но можно просто Таль, и я не побратим. Уверена, остальные прилично отстали, а ты реально меня удивила. Не ожидал встретить достойных противников на левитации, тем более адептов. Уверена, это у нас просто новый стиль полетов, более эффективный. А каково это быть побратимом? Лирин на несколько секунд задумался. Трудно описать. Наверное, это почти то же самое, что быть элементалем, быть частью своей стихии. Мужчина развел руками, показывая, что не в силах объяснить лучше. Скажи, а почему Илтар не участвует? Учитывая твой результат, у вас были бы шансы неплохо выступить. Я поначалу думал, что он хочет поберечь силы на изначально проигрышном этапе, чтобы хоть какие-то очки заработать на боях, но теперь вообще ничего не понимаю. А вы посмотрите, кто в гонке лидирует, посоветовал подошедший к нам Крит. Ну, ты даешь, Таль, если бы своими глазами не видел, что ты это сделала, ни за что бы не поверил. А ты как передался? С довольной улыбкой поинтересовалась я. Извини, при таком экстриме оглядываться некогда было, а я не побратим, чтобы при радиальном пролете еще и соперников разглядывать. И так чуть не расшиблась. При каком пролете? Удивился семикурсник. В академии расскажу, напомни только. Этого не может быть, негромко произнес Лирин, уже несколько секунд стоявший к нам спиной и наблюдавший за состязанием, где уверенно лидировал Тарик. У вас что, все так летают? Примерно. Поэтому Илтар и не участвует в этом этапе. У него просто худший из нас результат прохождения трасс, а, следовательно, пускай лучше на боях по полной выкладывается. Вы что, всерьез рассчитываете победить? Поразился мужчина, снова повернувшись ко мне. Конечно, уверенно заявила я, мысленно посмеиваясь над обескураженным магом. Иначе зачем в турнире участвовать? Бред, заявил еще один из стартовавших на первом этапе, подошедший за это время к нам. Расклад уже известен. Лидеры будут на первом месте, мы на втором, универсалы на третьем. А не рано ли ты себя на второе место определил? Скептически поинтересовался Лирин. Митара то с вами нет. И что? Скривился самоуверенный тип. Слишком много о себе мнит. Он даже не боевик. Ну-ну, рискнул влезть в разговор Крит. Мы тоже думали, что от Академии выступать на турнире будем, а выступают они, кивнул он на меня, и на вашем месте я бы не стал их недооценивать, мы лучшие, радостно возвестил Тарик, затормозив возле нас после того, как передал эстафету брату. Таль, ты чего тут расселась? Пошли к нашим, вместе болеть будем. Я кое-как поднялась на ноги и под задумчивым взглядом побратима воздуха поковыляла за мальчишкой, придерживаясь рукой за стену. Молодцы, радостно встретили нас остальные члены команды. Ты как дерево облетала, подскочил ко мне Эрин. А про колодец поняли, на всякий случай уточнила я. Да, это легко было. Даже странно, что повторить никто не попытался, хотя когда рядом соперники это может быть рискованно, но я бы рискнул. Так что насчет дерева, это трудно так сразу объяснить. Просто если летунец очень быстро летит по кругу, а ты наклоняешься не слишком сильно, то не падаешь. Не сильно, возмутился Ян. Да ты же почти плашмя летела. Ты преувеличиваешь. Хотя в идеальном варианте при очень большой скорости можно и плашмя. Но это нужно отрабатывать над пологом, а не импровизировать прямо на турнире. Я просто отвлеклась на соперника и не успела затормозить. Вот и рискнула. И кстати чуть не свалилась, так что, учитывая, что сейчас у нас и так все хорошо, лучше делать то, что умеем. Ладно, нехотя согласился Эрин, но в академии потом покажешь. Обязательно, пообещала я мальчишке и сосредоточилась на происходящем на арене. Цепочка участников довольно сильно растянулась по трассе. Двое лидеров с небольшим отрывом друг от друга мчались впереди, и Марик по-прежнему был первым. Хотя преимущество почти не возрастало, третьим со значительным отрывом, как от лидеров, так и от остальной группы преследователей, летел восьмикурсник, похоже, Крит тоже неплохо отработал свой этап, да и этот участник их команды двигался довольно уверенно, все-таки даже пара декад тренировок с нами не прошла для старшекурсников даром, передача эстафеты Рейсу и тот пересекает стартовую черту уже на 4 секунды раньше соперника, при таких скоростях это довольно много, но это еще не победа. Четвертый из восьмикурсников, бросившись в погоню за начавшим отставать участником команды лидер не успел затормозить и проскочил колодец. Передавал эстафету он уже только шестым. Я на 5 уходил на свой этап первым, и наше преимущество увеличилось еще примерно на 2 секунды. «Давай, покажи им», — ликовали мальчишки, напутствуя своего друга. Я же напряженно молчала, не в силах чем-то помочь. Цена любой ошибки могла оказаться слишком высока. Похоже, Ян тоже это понимал и постарался сделать все максимально аккуратно, в результате потеряв преимущество, набранное Рейсом. Похоже, команда лидера не зря взяла себе такое название и всерьез претендовала на первое место. Рами проходила дистанцию неплохо, не увеличивая, но и не теряя преимущество перед ближайшим преследователем. И я уже начала успокаиваться, будучи уверенной, что Ирин уж точно победу не упустит, когда случилось то, чего мы совершенно не предвидели. На последнем развороте вокруг злосчастного дерева малышка догнала отставшего на круг и попыталась обойти его по внешнему радиусу. Не знаю уж, не понял ли маг, что рядом с ним лидер гонки, или просто выместил свою злость за проигрыш на этапе, но он с такой силой оттолкнул девочку от себя, что траектория ее полета изменилась почти на 90 градусов. Рами взмахнула руками и свалилась с летунца, приземлившись на вовремя сделанный полог. Вскочив, она сразу рванулась вперед, но скорости драгоценные секунды были потеряны и лидер в гонке сменился, а группа преследователей из трех магов постепенно приближалась к малышке. «Таль, давай передачу как у вас», — крикнул Эрин, занимая место в зоне разгона. Я встала напротив начала зоны и попыталась почувствовать их скорости. «Нет, как у нас стариком не выйдет. Рами не настолько быстро, а Ирин может стартовать слишком резво. Разгон!» – закричала я, когда до зоны передачи Рамини оставалось всего 2 метра, и угадала. Передача получилась за метр до стартовой черты, и мы отыграли у преследователей примерно полсекунды. Ирин рванулся вперед так, будто им выстрелили из гигантской невидимой рогатки. Невысоко пока роста, худощавый, он буквально разрывал воздух выставленный вперед по моему примеру рукой. Первая контрольная иллюзия и казалось безнадежное уже отставание сокращается сразу на 1.5 метра. Вторая контрольная точка, третья, широкая дуга из нескольких иллюзий, ни одного лишнего движения, ни оной потерянной секунды. «Догоняй!» — кричим мы, сливаясь в едином порыве с обезумевшими от напряжения этой гонки трибунами. «Колодец!» Подъем, нырок, расстояние до лидера неумолимо сокращается, 5 метров и облет иллюзорного дерева, Ирин наклоняется, не сбавляя скорости, и мчится в таком положении по кругу, еще сокращая разрыв. 2 метра и финишная прямая, метр и финиш. Если бы только дистанция была немного длиннее, если бы, но не сегодня. Мы вторые, и замершие вместе с нами болельщики на трибунах разочарованно выдыхают. Мы стоим, не глядя друг на друга, и пытаемся осознать произошедшее. Наверное, мы слишком привыкли побеждать. Настолько, что в глубине души, даже выступая против лучших магов королевства, все равно надеялись на победу. А самое обидное, что именно на этом этапе у нас действительно был шанс, и сейчас каждый думал о том, что именно он не смог, не вырвал тот самый недостающий миг, отделивший нас от первого места. «Это было невероятно», — тихо произнес незаметно подошедший Лирин и протянул Ирину руку. «Я уже лет 40 в турнирах участвую, но еще ни одна команда не боролась так же, как вы. Теперь я понимаю, о чем пытался предостеречь нас тот паренек. Вы про то, что опасно нас недооценивать», — уточнила я. «Не думаю, что вы сможете выиграть в этот раз», — внимательно глядя на меня, — сказал он. «Но Илтар подобрал себе хорошую команду. Скоро с вами будет непросто соперничать». «Это вы о чем?» — озадачились ребята. «Не обращайте внимания», — отмахнулась я, как только маг ушел. «Просто соперникам не обязательно знать, что мы влипли в этот турнир в качестве очередных неприятностей. Вот я ему и сказала, что за победой пришли». «А разве нет?» — удивился Марик. «Мы же сегодня почти победили». «Мы победили», — подтвердила я. «Потому что сегодня те, кто смотрел свысока на непонятно как оказавшихся на этом турнире первокурсников, признали нас своими соперниками. Дипломированные маги и даже магистры признали нас равными себе, а это уже много стоит. Хотя реально нам до них еще учиться и учиться». «Ничего, выучимся, главное бои пережить», — усмехнулся Рейс. «Вот только, боюсь, теперь они и там будут относиться к нам намного серьезнее, а это может стать проблемой». Мы дружно вздохнули, осознав, что успешное выступление в очередной раз вышло нам боком, и пошли строиться в центре арены для объявления результатов. Второе место помимо благосклонности зрителей принесло нам 11 турнирных очков. Победители получили 13, третье место 10 и так далее с уменьшением на 1 очко, и только занявшие последнее место оставались ни с чем. Шанс тоже не сплоховал и удержался на 6-м месте, чем был очень доволен. Ребята остались в командной комнате готовиться к следующему этапу с пришедшим туда Илтаром, а меня Кайден забрал в академию, и весь вечер с небольшими перерывами на ужин и медитацию мы посвятили практической отработке медицинских заклинаний. Учила я их добросовестно, так что завуч остался в итоге вполне доволен результатом и вконец, измучив однообразным повторением одного и того же, отпустил отдыхать. А этап заливки, несмотря на присутствие Элтера, мы полностью проиграли, не заработав турнирных очков и откатившись в общем зачете на 7-е место. Утром перед боями в нашей командной комнате царила еще более нервная обстановка, чем накануне. Илтар сидел в одном из расставленных по периметру комнаты кожаных кресел и невидящим взглядом смотрел в противоположную стену. На нем сегодня лежал основной груз ответственности и не только за набранные турнирные очки, но и за поддержание собственного реноме. Я нервно сжимала и расслабляла сцепленные пальцы рук. Рей сгладил по голове сидевшую у него на коленях Рами, пытаясь хоть немного успокоить девочку. Ян стоял, прислонившись к стене между 2 креслами. Ирин пристроился на подлокотнике кресла, куда с ногами забрался Тарик, уткнувшийся носом в колени и не реагирующий на окружающих. Марик бессистемно метался по комнате, являясь наглядной демонстрацией броуновского движения. Сегодня команды снова должны были представить зрителям, но уже без торжественного прохода по кругу, зато с указанием текущего турнирного положения. И выходить теперь мы должны были в порядке занимаемых мест, начиная с последнего. Дверь, противоположная ведущей на арену, открылась, и мы с удивлением воззрились на хмурого Кайдена. «Не думал, что ты решишься». Илтар встал и шагнул навстречу своему другу. «А что это на вас?» — подскочил к завучу неугомонный Марик. «Почувствуй себя каторжником, ничуть не внеся ясности», — сообщил нам Кайден, и, наклонив голову в бок, потянул шею. Видимо, красовавшийся на ней металлический ошейник доставлял мужчине немалое неудобство. Он позавчера на совете магов потребовал, чтобы его допустили сюда, ввиду вероятной опасности для здоровья адептов. Но если он будет применять магию, то это даст нам преимущество над другими командами, так что после безуспешных попыток отговорить ему выставили условие, Он может присутствовать в командной комнате только в антимаге под запечатанным каторжным ошейником. Такие используют для магов-преступников, пояснил Элтар. И вы мне за это сильно теперь должны, недовольно сообщил нам завуч и снова потянул шею. Я хотела напомнить, что мы его не звали, но подумав о том, что Кайден с его опытом и без магии может здорово помочь, промолчала. На занятиях отработают, усмехнулся Элтар, заметно расслабившийся после появления нашего куратора. Ладно уж, стройтесь давайте, а то сегодня быстро команды выходить будут. Представление участников прошло спокойно. Вышли, постояли, ушли. Когда вернулись в свою комнату, Кайден стоял посреди нее, скрестив руки на груди, и смотрел на арену через ставшую односторонне прозрачной стену. «Ух ты!» – восхитился Марик, ощупывая магический экран. Остальные, включая меня, тоже восхищенно воззрились на это чудо. «Элтар, все первые бои будешь выходить ты», – велел завуч. «Я так и собирался», – кивнул Архимаг. «Что-то посоветуешь? Все, что мог, я тебе за этот месяц уже посоветовал и не по одному разу. Главное, не выпендривайся и действуй максимально эффективно. Подмены у тебя фактически нет». «Знаю», — вздохнул Элтар и подошел ближе к обзорной стене. «Какие мы там по очереди?» «Четвертые, так что можешь пока не напрягаться», — сообщил Кайден, не глядя на большое иллюзорное табло, висящее над ареной. В левой его половине отображались ближайшие бои, в правой — список команд с пустой сейчас графой побед. Мы столпились рядом с архимагами, ожидая начала поединков. Несколько минут ничего не происходило, после чего бойцы вышли на арену, но не одновременно, а с разницей примерно в полминуты. «Мастер, а время на выход ограничено?» – поинтересовался Рейс. «Да, первой команде дается 2 минуты, второй 3. А почему разное время?» – удивилась я. «Потому что так более слабая команда имеет возможность выбрать бойца, уже видя, кого выставили противники. А как определяют, какая команда слабее?» – озадачился Марик. «У кого на данный момент турнирных очков меньше?» «Та и слабее», — раздраженно пояснил Кайден. «Смотрите молча. Все равно пойдете на арену, только когда я скажу». Мы перестали доставать своего куратора вопросами и жадно воззрились на арену, где начинался первый бой. Состязания должны были растянуться почти на весь день, ведь каждой команде предстояло сразиться со всеми своими соперницами по 3 раза, а, следовательно, провести 33 боя. Первая схватка была скоротечна и окончилась безоговорочной победой примерно за минуту. Видимо, разница в подготовке участников оказалась слишком велика. Мы приуныли, уж если дипломированным магам так достается от соперника, что тогда о нас говорить. Одно радовало, арену оба участника боя покинули самостоятельно и выглядели вполне здоровыми. Достаточно было, чтобы один из сражающихся не поднимался в течение 10 секунд, чтобы его противнику присудили победу. Не знаю уж, потерял ли проигравший сознание после очередного удара соперника или просто решил сдаться, оценив разницу в силе, но это было нам на руку, поскольку давало Элтару шанс быстро закончить бой, сэкономив силы, а нам вовремя сдаться, если противники решат взяться за адептов всерьез. Второй бой напротив оказался затяжным и продлился около 9 минут. Я устала стоять и попыталась перенести себе левитацию и кресло, но то оказалось закреплено и взлетать отказалось. Пришлось сделать летуницу и усесться на него. Была мысль создать кресло из твердой иллюзии, но я побоялась тратить много энергии и ограничилась более привычным заклинанием. Шансов на то, что мне дадут поучаствовать в боях, конечно, нет, но и регенерация в некоторых случаях забирает немало энергии, а резерв у меня пока далеко не такой, как у полноценных, в смысле дипломированных, магов. «Разогревайся», – велел Элтару наш куратор, когда третья пара соперников появилась на арене. Архимаг отошел в центр комнаты и начал делать короткую разминку. Как мы убедились за последний месяц, физические кондиции в подобных боях играли немаловажную роль. Когда объявили нашу команду, Элтар шагнул на арену, не дожидаясь окончания отведенного времени. Его противника не было довольно долго, то ли команда соперника выстраивала стратегию на сегодняшний этап, то ли просто все боялись выходить против грозного архимага. В любом случае этот бой оказался самым скоротечным на данный момент. Сигнал к началу, и Элтар двумя руками толкает перед собой клубок элементалей, более сложный аналог воздушного ядра, кувырком уходя от атаки противника. Соперник не успевает увернуться, и его буквально сметает развернувшимся в атаке клубком, протащив по арене и несколько раз перевернув. Еще толком не придя в себя, Он бросается в сторону, но Илтар это предвидит и делает стену из твердой иллюзии, в которую соперник тут же врезается, после чего его настигает выпущенный архимагом энергетический сгусток. С песка маг поднимается только через полминуты и выглядит не только потрепанным, но и раздавленным морально. Илтар же, убедившись в своей победе, спокойно направляется к нам. «Вот балбес», — недовольно проворчал Кайден, хоть бы рукой зрителям помахал. Дойдя до своей исходной позиции, архимаг неожиданно остановился и, развернувшись к королевской ложе, создал иллюзию в виде домика в лучах солнца, над которым сходились меч и молния. Молния была заметно больше. Я впервые видела символ Академии магии в цветном исполнении, но сомнений в том, что это именно он, не было. Притихшие после столь безоговорочной победы зрители встретили этот жест аплодисментами и одобрительными выкриками. «Так надо было», — первым делом решительно заявил вернувшийся Илтар, в упор глядя на Кайдена. «Молодец, хорошо придумал», — похвалил его завуч. «И бой отлично провел, ничего лишнего. Отдыхай, медитируй, если будет кто-то интересный, я позову». Илтар кивнул и уселся в ближайшее к нам кресло, краем глаза все же поглядывая на арену. Бои проходили по-разному. Были и феерические сражения с эффектными заклинаниями, глядя на которые Кайден только морщился, были и затяжные тактические схватки, вызывавшие недовольство зрителей. Большинство же участников своим стилем напоминало нам мастера Альвира, то есть обладало обширным арсеналом, но действовало слишком прямолинейно, пользуясь типовыми схемами атаки или зашиты. Что это за схемы, мы еще не знали, но когда несколько повторяющихся комбинаций на тренировках примелькались настолько, что мы решились спросить об этом куратора. Он назвал это типовыми схемами и велел не забивать голову, поскольку времени на изучение не хватит, а объяснение урывками может только навредить. Следующие два боя Илтар выиграл не так легко, как первый, но все же без особых проблем. Мы каждый раз встречали своего друга поздравлениями с победой, и даже Кайден не ругался, несмотря на то, что Илтар продолжал после каждой одержанной победы демонстрировать зрителям символ Академии, тратя на это почти магистр энергии. Видимо, оба архимага были солидарны в том, что популярность Академии у населения важнее пары набранных турнирных очков. А на четвертый бой завуч неожиданно отправил Рейса. «В чем дело?» – поинтересовался у него Илтар, тем не менее послушно оставшись в кресле. «Вязкий он», – поморщился Кайден. «Выиграть у тебя не выиграл бы, но вымотал так, что потом долго восстанавливаться пришлось бы. Лучше этот бой сдать, зато в конце дня победы набрать». Спорить наш старший товарищ не стал, но подошел к нам и встал за спиной у Эрина, видимо, как и мы, переживая за Рейса. Противник, бывший, по всей видимости, достаточно сильным магом, и входивший в команду, занимающую сейчас второе место, не ожидал, что против него выпустит одного из адептов, и на его лице на миг промелькнула растерянность, сменившаяся довольной улыбкой. Улыбаться он перестал довольно быстро, как только понял, что вязкий бой продемонстрировать тут может не он один. От единичных атак Рейс просто уворачивался, изредка отвечая сам и пытаясь дождаться самонаводящегося заклинания. И если такая манера боя с его стороны, учитывая разницу в магической подготовке, смотрелась естественно, то действия взрослого мага вызывали откровенное недовольство зрителей. А они так вообще сколько угодно по арене могут ходить? Осторожно поинтересовалась Рами. «Нет, предел времени все же существует», — пояснил Илтар. «Если бой затянется на полчаса, то обе команды объявят проигравшими, а этих участников дисквалифицируют до конца этапа. И если для нас это чревато лишь недовольством болельщиков, то магистрам в таком бою очко терять никак нельзя. Просто тактика разрабатывалась явно под меня, и теперь ему трудно перестроиться. Да и не ожидали противники, что не смогут попасть по сопернику. Это здорово выбивает из колеи, по себе знаю». Я вспомнила, как его Кайден такой манерой боя мучил, и усмехнулась. «Да уж, противнику Рейса сейчас точно не позавидуешь. И все же, что он предпримет, а Рейс, каково ему сейчас стоять там, зная, что не может победить, но и чувствуя, что в силах сдержать противника. Я бы, наверное, не выдержала и бросилась в атаку, а он молодец, до последнего придерживается выбранной тактики». Все, хором разочарованно выдохнули архимаги. «Что все?» Не поняла я. «Теневой плен, заклинание 10 уровня, парализующее движение», — пояснил Кайден. «Вот сколько раз вам говорить, чтобы на месте не стояли. Оно же почти минуту читается, и привязка на место, а не на объект. А теперь все. Противник спокойно подошел к Рейсу и аккуратно положил на арену в той же позе, в какой парень стоял вертикально. Через 10 секунд было объявлено о его победе. «Ты как?» – первым делом поинтересовалась я у нашего друга, как только он вернулся в командную комнату. «Как видишь», – расстроенно буркнул тот и ушел в дальнее кресло медитировать. Испугался, спокойно, без тени издевки поинтересовался Илтар, подойдя к Рейсу. «Осмотреть тебя не нужно», – отказался парень и, наконец, поднял взгляд на Архимага. «Как это получилось? Он ведь ничем в меня не кинул. Как я мог проиграть? Разные заклинания действуют по-разному. Это сразу делается на расстоянии. А почему вы нам о таких не рассказывали?» – насупился моряк, которому только предстояло еще выйти на арену. «Потому что это проходит только боевые маги на 8-м курсе, а я не могу впихнуть всю программу Академии в один месяц вечерних занятий, даже если рассказывать о каждом заклинании всего по одной минуте», — раздраженно ответил Кайден. «Чего вы ожидали, выходя на бой против магистров, что они вас пожалеют? Или что все выпускники Академии ленивые бездари и только вы одни такие чудесные?» В целом держался неплохо, задачу подменить Илтара на неудобном сопернике выполнил и даже вернулся без серьезных травм, а значит, при необходимости сможешь выйти еще раз. «Чем ты при этом недоволен?»